увидишь. И Жанет позавидовала, какое это счастье, так расстаться. Ведь она осталась без надежды, без слез, даже без грусти. В понедельник Жанет просидела все утро дома с закрытыми ставнями. Не хотелось видеть света. А выйдя днем на улицу, она обомлела. Парижа нельзя было узнать. Магазины и кафе были заперты. На дверях белели листочки, дрожащей рукой было выведено «закрыто». Возле некоторых домов суетились люди, забивали щитами окна, выносили чемоданы, узлы, нескладно сложенные пакеты. Трудно было перейти улицу. Непрерывной цепью двигались автомобили. На кузовах лежали тюфяки. Из машин выглядывали перепуганные, заплаканные лица. Еще вчера парижане удивленно спрашивали беженцев, почему не подождали, а линия Вейгана? И вот двинулись парижане. Они неслись к вокзалам, взбирались на крыши грузовиков, умоляли шоферов «спасите». Город пустел с каждым часом, продырявленный мешок, из которого сыплется мука. Перед министерством пенсий стояли грузовики, вывозили зачем-то мебель, столы, шкафы, конторки. Старая женщина глухо, как граммофонная пластинка, повторяла «Возьмите и меня! Возьмите и меня!» Жанет в ужасе спросила «Господи! Да что же это?» Старуха тупо на нее поглядела «А вы не знаете? Немцы в Руане!» Старуха уронила кошелку, оттуда все посыпалось. Моток шерсти, полотенце, свечи, апельсины. Старуха заплакала. Заплакала и Жанет. Надо что-то делать. Сейчас они придут, будут бросать бомбы, стрелять. Жанет заметалась. И вот с этой минуты ее не стало. Еще одна щепка неслась по смутным, отчаявшимся улицам. Вдруг Жанет остановилась. Куда ей ехать? Стал бездушный Леон. Старческий оскал отца. Потом она вспомнила Флери, синюю листву виноградников, жаркий день, тишину, только мухи жужжат. И Жанет захотелось жить сильно, как никогда. Жизнь, бывшая к ней такой немилостивой, показалась лакомой. Уехать. Она добралась до Лионского вокзала. Еще издали она увидела широкую улицу, забитую толпой. К площади нельзя было подойти. Цепи полицейских едва сдерживали народ. «Сволочи! Сами убежали, а нас оставили! Изменники! Мы-то в мышеловке!» Полицейские неуверенно отвечали, что вечером будут поезда. Толпа не редела. К обеду люди проголодались, обессилели. Стали искать, где еще открыты ловчонки. Примостившись на тротуарах, закусывали. Выглядело это как огромный табор. Старый рабочий, аккуратно отрезав ломоть хлеба и несколько кружков колбасы, сунул еду Жанет. Она хотела поблагодарить, но ничего не могла вымолвить, только пошевелила губами. И есть она не могла, ей казалось, что у нее жар. Ночь наступила раньше обычного. Черный туман покрыл город. Говорили, что горит Руан. Кто-то пытался успокоить людей. Это дымовая завеса. Женщины, обезумев, кричали в темноте. Жанет задыхалась. А утром, чуть рассвело, новые толпы заполнили квартал. Но поездов не было. Жанет побрела по улице, дошла до набережной. Теперь ее изумленные, невидящие глаза никого не поражали. Такие глаза были у всех. Прохожих останавливали, спрашивали, где достать чемодан или ручную тележку, делились новостями. Они в Мант, в Шантильи, на Елисейских полях парашютисты. Поезда уходят с вокзала Аустерлиц. Нет, не уходят. Продали, продали. Девушка жадно ела рогалики и плакала. Проехал генерал. Старичок поглядел на него и тонким голоском крикнул «Доигрались!» А в переулке ревела девочка, прижимая к себе огромную безголовую куклу. На углу улицы Сен-Жак была открыта булочная. Жанет услышала запах свежего хлеба и будто очнулась.